зимние дни и зимние ночи. Выпал первый снег, и началась лютая стужа. Каждое утро папа брал ружье и на целый день уходил в большие леса ставить по берегам ручьев маленькие капканы на андатру и норку, а в лесу средние капканы на лисиц и волков. Большие медвежьи капканы он тоже поставил, надеясь, что в них попадется какой-нибудь жирный медведь, пока еще не все они залегли на зиму в свои берлоги. Однажды утром папа ушел на охоту, но вскоре вернулся, запряг лошадей в сани и поспешно уехал обратно в лес. Он застрелил медведя. Мэри с Лорой очень обрадовались и принялись скакать по комнате, хлопая в ладоши. Мэри кричала: «Я хочу жареную лапку! Я хочу жареную лапку!» Она не знала, какая у медведя огромное лапище. Когда папа вернулся домой, у него в санях лежал не только медведь, но и свинья. Пробираясь по лесу с большим капканом в руках и с ружьем за плечами, он вдруг увидел, что за большой, покрытой снегом сосной стоит медведь. Медведь только что задрал свинью и приготовился ее съесть. Он стоял на задних лапах, а свинью держал в передних, словно в руках. Папа медведя застрелил, а свинью тоже взял с собой, потому что никак не мог узнать, чья она и откуда взялась. «Пришлось привезти эту ветчину домой», — сказал папа. «Теперь свежего мяса хватит надолго». Дни и ночи стали такие холодные, что свинина, сложенная в ящик, и медвежатина, висевшая в чулане, у задней двери крепко промерзли и не оттаивали. Когда мама хотела приготовить на обед свежего мяса, папа брал топор и отрубал кусок свинины или медвежатины. Колбасные шарики, солонину, копченые окорока и оленину мама могла сама достать с чердака или из чулана. Снег все падал и падал, и, наконец, весь дом замело. По утрам окна были покрыты узорами из сказочных деревьев, цветов и эльфов. Мама говорила, что ночью приходил Джек Мороз, и пока все спали, рисовал на окнах свои узоры. Лора думала, что Джек Мороз — маленький, белый, как снег, человечек. У него все белое. На голове сверкает остроконечная белая шапочка, а на ногах высокие белые сапожки из оленьей кожи. Шуба и рукавички у него тоже белые. Ружья у него нет, а в руках он носит блестящие острые инструменты и вырезает ими свои узоры. Мама разрешила Мэри и Лоре брать ее наперсток и рисовать им на замерзших стеклах красивые кружочки, но девочки никогда не портили картинки Джека Мороза. Если они дышали на стекло, белая изморозь таяла, и по стеклу сбегали вниз капельки воды, а через окно можно было увидеть сугробы и высокие черные деревья, которые отбрасывали на белый снег прозрачные синие тени. Каждый день Лора с Мэри помогали маме по хозяйству. Утром надо было вытирать посуду. Мэри успевала вытереть больше посуды, чем Лора, потому что она была старше, а Лора очень старательно вытирала свою маленькую чашку и тарелку. Пока посуду вытирали и ставили на место, проветривалась постель. Потом Мэри и Лора, стоя по обе стороны своей кроватки, аккуратно разглаживали и подтыкали одеяло, взбивали и укладывали на место подушки, а мама задвигала их кроватку под большую кровать. Покончив с посудой и постелями, мама принималась за те дела, которые полагалось сделать именно в этот день недели. Она говорила: «Стирать в понедельник, гладить во вторник, штопать в среду, сбивать масло в четверг, убирать в пятницу, печь хлеб в субботу, отдыхать в воскресенье». Каждую субботу, когда мама пекла хлеб, она давала девочкам по кусочку теста, и они пекли себе маленькие хлебцы. Если тесто было сладкое, из него пекли печенье. А однажды Лора даже спекла в своей песочной формочке пирожок. Окончив работу, мама иногда вырезала из плотной белой бумаги кукол и карандашом рисовала им лица. Из кусочков цветной бумаги она мастерила куклам платья, шляпки, ленты и кружева, так что куклы у Марии и Лоры всегда были очень нарядные. Но лучше всего бывало вечерами, когда папа возвращался домой. Целый день он бродил по глубокому снегу, и с его бороды и усов свисали маленькие сосульки. Он укладывал над дверью ружье, сбрасывал меховую шапку, куртку, варежки и громко спрашивал: «Где мой маленький бочонок с сидром?» Бочонком папа прозвал Лору, потому что она была такая маленькая. Лора с Мэри забирались к папе на колени и сидели, пока он грелся у очага. Потом он снова надевал шапку, куртку и варежки и выходил во двор покормить животных и принести дров. Иногда, если папа успевал быстро обойти капканы, потому что в них никто не попался, или если ему посчастливилось сразу набрести на дичь, он возвращался домой пораньше, тогда у него оставалось время поиграть с девочками. Они очень любили играть в бешеную собаку. Папа взлохмачивал себе волосы, становился на четвереньки и с рычанием носился по комнате за Мэри и Лорой, стараясь загнать их в какой-нибудь тесный угол. Девочки проворно увертывались и удирали, но однажды папа прижал их к ящику для дров за печкой, откуда им никак было не выбраться. Папа рычал, как настоящая собака. Волосы у него торчали во все стороны, глаза свирепо сверкали, и Мэри так испугалась, что от страха не могла шевельнуться. Когда папа подполз поближе, Лора дико завопила и перепрыгнула через ящик, увлекая за собой Мэри. И тут бешеные собаки сразу как не бывало. Перед Лорой стоял папа и глядел на нее сияющими голубыми глазами. Он сказал: «Хоть ты и маленький бочонок с сидром, но провалиться мне на этом самом месте, если ты не сильнее французской лошадки». «Нельзя так пугать детей, Чарльз», — сказала мама. «Посмотри, какие у них большие глаза». Папа посмотрел, а потом взял скрипку и стал играть и петь. «Янки Дудль в город пошел в паре парадных штанов, только города не нашел из-за скопления домов». И Лора и Мэри тотчас забыли про бешеную собаку. «Зато он там видел такое ружье, ствол, как кленовый ствол!» И чтобы ружье навести на цель, в упряжку впрягался вол. Для выстрела порох несли в мешках 5 здоровенных парней, и штука бабахнула бах-бабах, только в 100 раз слышней. Папа отбивал ритм ногой, а Лора хлопала под музыку в ладоши. «Споем же про Янки Дудля! Споем же про Янки Дудля! Споем же про Янки Ду-ду-ду-дудля! Споем же про Янки Дудля!» В одиноком бревенчатом домике, затерянном в дремучих лесах среди глубоких снегов, даже в зимнюю стужу было тепло и уютно. Папе, маме, Мэри с Лорой и крошки Кэрри, в нем было хорошо, и они были счастливы, особенно по вечерам. Яркое пламя очага освещало комнату, толстые стены защищали их от холода, тьмы и диких зверей, а пятнистый бульдог Джек и черная кошка Сьюзен лежали и жмурились, поглядывая на огоньки в очаге. Мама сидела в кресле-качалке и шила. Настольная керосиновая лампа светила ровным ярким светом. На дне стеклянного шара с керосином лежал слой соли, чтобы керосин не взорвался, а среди кристалликов соли алые фланелевые лоскутки, которые мама положила туда для красоты. Это и вправду было очень красиво. Лора любила смотреть на горящую лампу. Чистый стеклянный колпак ярко сверкал, желтое пламя ярко горело, а прозрачный керосин розовел от красных лоскутков. Пламя в очаге переливалось красным, желтым, а иногда зеленым цветом, и в тлеющих золотистых угольках вспыхивали синие язычки огня. А главное, по вечерам папа рассказывал девочкам всякие истории. Он сажал их к себе на колени и своей длинной бородой щекотал им лица. Девочки начинали громко хохотать, а папа веселыми голубыми глазами на них поглядывал. Как-то раз, посмотрев на черную Сьюзен, которая, развалившись у очага, вытягивала и втягивала свои длинные когти, папа спросил: — А вы знаете, что пума — это кошка, большущая дикая кошка? — Нет, — отвечала Лора. — А ведь оно так и есть, — продолжал папа. — Представьте себе черную Сьюзен, которая больше Джека и свирепее, чем Джек, когда он рычит. Это будет точь-в-точь пума. Он поудобнее устроил Лору и Мэри у себя на коленях и сказал: — Сейчас я расскажу вам про дедушку и пуму. — Про твоего дедушку? — спросила Лора. — Нет, про вашего дедушку, а моего папу. Лора теснее прижалась к папе. Своего дедушку она знала, он жил в большом бревенчатом доме далеко в глубине больших лесов. Папа начал.